Глава 18. «Становись! Солдаты, благодарю за службу!» Полковник был как никогда торжествен и серьезен. Трёхкратно прикричали солдаты корпуса, отчего птицы, рассевшиеся на помойке за корпусом хозблока, суматошно завопили и унеслись прочь, яростно работая крыльями. Видимо, решили, что наступил их последний час жизни. Несколько тысяч глоток, выкрикнувших «Славься!», заревели так страшно, грозно и слитно, будто многоногий и многорукий зверь, каким-то чудом забредший на воинский плац. Хеверат осмотрел корпус, выстроившийся в каре, и сердце потеплело. Его детище, его корпус. Что бы ни случилось в мире, корпус – самое боеспособное подразделение королевства. И все это – результат и его деятельности тоже. Уметь поставить нужных людей на ключевые посты – для этого надо иметь такую умную голову, как у него. Приметить нужного, дельного человека, возвысить его и не ошибиться. Разве это не искусство? Вот, к примеру, последняя находка. Нед Черный. Парнишка был деревенский болван, необразованный, наивный и темный. Как последний возчик в приморском городишке. А сейчас посмотри на него. Орел. Шлем сияет, кольчуга горит огнем. Картинка, а не солдат. А его рота блестит, сияет. И на смотре ни одного замечания. И это при том, что в его роте один сброд, по недосмотру не отловленный городскими стражами разных городов. Уголовные типы, бродяги и просто тупые парни. Ведь смог, не посрамил доверие командира. Хеверат покосился на стоящего рядом генерала Буртоса. Повернувшись четко, так что щелкнули каблуки, вскинул руку в воинском салюте, доложив. «Господин генерал! Корпус морской пехоты построен, готов к приему замечаний», докладывает командир корпуса полковник Хеверат. «Поздравляю, полковник, корпус великолепен. Вы, как всегда, на высоте, и я доложу об этом нашему королю». Лицо генерала, раскрасневшееся от солнца и от выпитого накануне вина, выражало полное удовлетворение увиденным. Генерал провел отличную ночь с двумя молоденькими шлюхами, а под утро напился так, что его едва подняли к построению. Он был бы рад поскорее закончить с официальной частью, а посему ему было не до осмотра выстроившихся полков. Хеверат с улыбкой отметил наличие черных мешков под глазами генерала и тихо, едва слышно предложил. «Эрос, может быть, вам прислать лекаря? Как вы себя чувствуете?» «Если честно, не очень хорошо. Что-то я перебрал сегодня ночью». «Ну ладно, прикажите, пожалуйста, доставить легкого вина, лучше белого и похолоднее. И воды колодезной, ледяной, разбавлять. Есть где присесть? Вы же сейчас будете устраивать состязание?» «Конечно, и раз. Вам уже готово место. Вон там, под навесом. Там все, что вы любите. Холодное легкое вино, закуски, все, что нужно. Сейчас начнутся состязания. Вы будете делать ставки?» «Ставки? Вы знаете, я немножко поиздержался». «Не беспокойтесь, вам будет открыт кредит в 1000 золотых. Так что насчет денег не волнуйтесь. Выиграете, значит выиграете. А проиграете, никто возврата с вас требовать не будет». «Прекрасно», — с облегчением вздохнул генерал. «Вы и в этом на высоте. Люблю приезжать к вам. Всегда порядок, всегда доброжелательность и четкая организация дела. Не зря вас так ценит его величество король. Кстати, он недавно спрашивал, не пора ли вам перейти на службу в министерство? Не хватит ли вам встречать грудью вражеские стрелы? Подумайте над этим. Скоро освободится место заместителя министра сухопутных войск, так что...» «Я подумаю, господин генерал». Хеверат благодарно на мгновение прикрыл глаза. Предложение и вправду было неплохим. Одно дело – держать руку на денежных потоках, наполняющих казну корпуса, а другое – сухопутные силы, насчитывающие десятки тысяч человек. И всем надо есть, пить, обуваться, одеваться. Это открывало замечательные перспективы. «Вот-вот, подумайте», – кивнул генерал. «В нашем ведомстве не так много боевых, дельных и умных офицеров. Нужно поднимать таких, как вы, давая им возможность проявлять себя уже на государственном уровне, а не в отдельных подразделениях. Тем более в нынешнее печальное время». «Козлы», – с яростной усмешкой подумал полковник. «Обосрались на фронте, теперь вытаскиваете тех, кто на самом деле может воевать. А как же ваши родственнички, заполонившие военное ведомство? Что, дерьмо из штанов вытаскивают? Твари глупые. Только и можете, что пьянствовать и на балах за бабами волочиться. Сколько вас мою жену-шлюху поимели? Весь штаб? Хихикали небось, мол, боевой полковник, а жена... Прижал вас эсфир. Ну что же, глупо мне не воспользоваться этой ситуацией. Пора и в столицу. Корпус только бросать жалко. Очень жалко. Но можно ведь контролировать его из столицы. А что, дела так плохи? Что там на фронте? Плохо, ответил генерал, косясь на офицеров корпуса, стоящих чуть поодаль и старательно не прислушивающихся к разговору старших командиров. Хуже, чем многие думают. Эсфирцы продвинулись вглубь территории Замара уже на 150 ли. Оставляют гарнизоны в городах, укрепляются. Это не приграничная стычка, это полномасштабная война. И дела все хуже и хуже. Вы подумайте, настоятельно подумайте над моим предложением. Иначе... Думать будет некогда и некому. Надеюсь, вы не хотите, чтобы в королевстве правил Шалакар. То-то же. Давайте вернемся к этому разговору после состязаний. И вам нужно отдохнуть после смотра и мне оценить ситуацию. Конечно, я не оставлю своего короля без помощи. И в конце концов, я ведь лояльный короне подданный. Кстати, как самочувствие его королевского величества? Не очень. Одышка. Лекарь не вылезает из его покоев, пользует его величество. Переживает за судьбу страны, не спит, волнуется, весь в делах. Жрать меньше надо и вина пороть. А дела ваши, суки драные, известные, нажраться и с бабами кувыркаться. А кто-то, пускай свой зад на фронте подставляет. Ночи, видишь, и не спит. С какой по счету любовницы не спит? Весь двор перетрахал ширный Боров. Подумал полковник, внешне никак не выдавая своих чувств. Очень жаль. Желаю его величеству скорее поправиться. А я не оставлю его в своей поддержке. Заверяю со всей ответственностью. Славно. Мы знали, что можем на вас положиться, довольно кивнул генерал. Вы проводите меня? Конечно. Сейчас прикажу Зайду скомандовать, и мы с вами устроимся под навесом. Кстати, вам удобно было прошлой ночью? Не жарко? Вас все устроило? Все, ухмыльнулся генерал. Благодарю. Пойдемте. Полковник Зайд, командуйте к началу смотра и началу состязаний. Пусть командиры проследят, чтобы снаряжение сложили аккуратно. И выставьте посты к казармам и оружейным комнатам. Сегодня много посторонних, мало ли что. Наконец-то, а то мы тут уже заждались. Задара, сидящая на скамейке, была оживлена, глаза блестели, а щеки разрумянились, как у молодой. Ты успел принять душ? Ага, хорошо. После ваших железяк брони от вас вояк несет, как от козлов. Бывало, муж придет с маневров, а от него запах пота аж с ног сшибает. Я его к себе не подпускала, пока не вымоется. Тирас, чего ты не кушаешь? Ешь, ешь больше, ты совсем исхудал. А такой был пухленький мальчик, когда муж привез его в седле. Я вышла, гляжу, мальчишка розовенький, такой пухлячок. И куда что девалось? Вон, в бок ткни, кулак отшибешь. Как железный весь. Задара ласково потрепала по щеке невозмутимого Зираза. А тот потихоньку скорчил умилённую рожицу Неду и Санди. Пока старушка не видит. Вижу, вижу, как ты там рожи корчишь. Вот неугомонный мальчишка. Вечно с моими бегал и с синяками приходил. Они по городу шастали и дрались с уличными мальчишками. Вот там у него в голову и влезли дурные мысли идти в солдаты. Он такой шустрый был, такой неугомонный. Вечно встревал в драке. Но надо отдать должное, никогда не проигрывал и не сдавался. Жаль, муж не видит, как вырос газарчик. Как жаль. Да, жаль отца, кивнул головой Тирас. И, спохватившись, покосился на удивленных Неда и Санду. Потом отвернулся и сделал вид, что занят рассматриванием солдат, устанавливающих ограждение площадки для состязаний. Да-да, не удивляйтесь. Он сын моего покойного мужа, улыбнулась Зарада. От его любовницы. Привез мне его Сидар и говорит. Делай, что хочешь. Бей меня, режь, убивай. Но я его не брошу. Это мой сын. Она умерла, а родни у него нет. Прости, если можешь. А не можешь, иди ты к демонам. Но я и... Врезала ему по морде. Он потом с синячищем ходил больше седмицы. Говорил всем, что на ветку в лесу наткнулся. А ребенка взяла и воспитала вместе со своими детьми. Брат ведь их. А он хороший мальчик. Я люблю его, как своего ребенка. Иди сюда, Газарчик, дай я тебя поцелую. Вот, хороший мальчик. Асана, налей ему попить. Видишь, у мальчика в горле пересохло. И свежего окорока отрежь. Он худенький совсем. Да есть же у него еще. Он это не съел. Прогудела черная башня в цветастом ярком платье, от которого рябило в глазах. Ничего, что есть. Свеженького положи. Что, руки отсохнут, что ли? Ну что за ленивая баба, а? Ребятки, вы тоже кушайте, кушайте. Неду тоже надо подкрепиться как следует. Ему же сейчас скакать там с железками. Сил нужно набраться. Теперь ты понимаешь, почему я не часто захожу к мамочке? Заговорчески шепнул Тирас. Она ведь и душит материнской любовью. Вы как там, еще не взвыли от такого внимания? Тетушка Зарада молодец, уклончиво ответил Нед, подбегнув Санди. Да я вижу ее только вечером. Кроме того, мы запираемся. Она поскребется, покричит возле окна и уходит. Только выходить нельзя, а то она сразу врывается и начинает командовать. И двери нельзя не запирать. Она может посреди ночи в самый интимный момент ворваться и закричать. «Деточка, ты как лежишь? Мальчику же неудобно!» «Что, правда?» – захохотал мастер, глядя на ухмыляющегося Неда и хихикающую покрасневшую Санду. «Неужто так и было?» «Чистая правда», – отсмеявшись, кивнула девушка. «Чуть не ногу начала поправлять. Я со стыда едва не сгорела. Ужас!» «Эй, вы чего там шепчетесь?» – подозрительно крикнула старушка. «Меня обсуждаете?» «Вот негодники. Пользуйтесь, что я слегка глуховато стала». «Нечего меня обсуждать. Посмотрите лучше на гостей. Вон, видите мужчину?» «Когда-то за мной ухлёстывал. Сидар ему нос сломал. А ведь такой красавчик был этот Хагар. Офицер, одно слово. Они на дуэли из-за меня дрались. Кстати, мне сплетню передали, что Сидар с его женой крутил. Я Сидара допрашивала, но он мне так и не сознался. А что за офицер с ней обнимается?» «Хм, это вообще-то мой непосредственный командир», – нахмурился Нед. «Не знал, что он отсюда родом». «Сын ее похож на то», – медленно с расстановкой сказала Задара, пристально вглядываясь в незнакомца выцветшими старческими глазами. Старушка помрачнела и демонстративно отвернулась, засовывая в рот сахарный орешек. Она как-то сразу замолчала и ушла в свои мысли, а собеседники переглянулись, пожав плечами. Видимо, вспомнила что-то из прошлого. «Сегодня и посмотрим, как ты подготовился к мечному бою», – усмехнулся Тирас. «Не посрами своего учителя». «И вот еще что. Не жалей противников. Бей как можешь. Пусть это и не дуэль, но бить здесь будут не слабо». «А как все будет происходить? Я никогда не был на состязаниях». «Сейчас они всех разобьют по парам и начнут выкликивать. И вы будете выходить на площадку, выбрав себе меч вон из той кучи железок. Меч и кинжал. Ну и драться, пока полковник не остановит бой. Или пока один из противников не откажется или не сможет его продолжить. Вот и все. Просто». «Удары ногами, руками, другими частями тела разрешены?» – на всякий случай поинтересовался Нед. «Хм, так-то не запрещены, но выглядеть будет некрасиво», – улыбнулся мастер. «Тут же турнир по фехтованию, а не по рукопашному бою». «Кстати, кого ты там выставил на рукопашный?» «Айдара, капрала из моей роты, моего товарища. Мы с ним завербовались вместе, в казарме спали на соседних койках. А потом судьба слегка разбросала. Я вот стал сержантом, а он моим подчиненным. Так-то мы в хороших отношениях, но я офицер, а он капрал». «Да, мне это знакомо», – кивнул мастер. «Когда сегодняшнего друга ты должен завтра послать на смерть, само собой напрашивается мысль о том, что лучше не быть другом. Тогда все проще. Лучше и дружить вне службы. С теми, кто не имеет отношения к армии. Со мной, например». Санда соблазнительно улыбнулась и чмокнула Неда в щеку. Девушка выглядела просто обворожительно. Платье тонкого шелка, подаренного ей матерью в счет приданного, облегало ее бедра, обрисовывая их прекрасную форму. Ткань, привезенная откуда-то с южного материка, переливалась то золотым, то голубовато-белым цветом и была слегка прозрачной, обрисовывая прекрасную грудь, на которую Санда никогда не надевала лифа. Та и без лифа торчала вперед, будто сделанная из твердого дерева. Нед, когда в первый раз в кондитерской увидел Санду, обратил внимание именно на ее грудь, а уж потом рассмотрел все остальное. Впрочем, в этом он был совсем не оригинален. Это подтвердили бы тысячи мужчин во все времена. Ноги девушки были обуты в плетеной кожаной сандалии, служившие больше не обувью, а украшением ее стройных гладких ног. Когда Санда шла, казалось, что она пританцовывает, а не просто обыденно идет по дороге. Влажные глаза оленихи, бархатная чистая кожа, блестящие волосы. От девушки веяло свежестью, красотой и такой страстью, что офицеры, и уж тем более голодные солдаты корпуса, посворачивали шеи, из-под тишка и в открытую, разглядывая прелести девушки, выпирающие из-под платья. Благо, что вырез у него был довольно смелым. По предложению Задара его опустили чуть-чуть, всего на 3 са, или 4. Ветерок с гор был свежим и слегка прохладным, так что соски Санды едва не протыкали тонкую ткань. Смерть мужчинам. Так можно было бы охарактеризовать ее наряд. Задара, когда дома осмотрела свою подчиненную с ног до головы, осталась удовлетворена полученным результатом и сказала, что если бы она была мужчиной, ушла бы за ней и на край света. И дурак будет Нед, если не оценит наряд своей жены так, как полагается. Нед оценил. Вначале он вскинул брови, потом нахмурился и сказал, что Санда выглядит как дорогая шлюха. На что получил строгую отповедь от Задары и надутую физиономию от Санды. Затем пожал плечами и сказал, что если ей нравится расхаживать в таком наряде, он не против. Главное, что не голая, и ладно. Хотя лучше бы голая. Это выглядело бы не так вызывающе. Кстати сказать, нижнего белья на девушке при ощупывании обнаружено не было. Задара пояснила, что с такими платьями, что на его жене, трусов не носят. Оно слишком для этого тонкое. Но пусть не беспокоится. Платье-то все равно непрозрачное. Почти непрозрачное. А кто знает, надела она чего-то там или нет. Она же не позволит никому проверять. На что Нед сказал, что очень на это надеется. Не хотелось бы никому обрубать уши, а жену прилюдно душить. На что Задара ответила, что он мужлан, эгоист и деревенщина, ничего не понимающая в моде и в том, как должна себя подать настоящая женщина. А если он хочет, чтобы жена сидела в сарае и никуда не выходила, так надо было жениться на корове. И шкура толстая, и на выме никто внимания не обратит. А значит, ревновать не надо. Тогда Нед и сдался. Вот так Санда и сделалась королевой нынешнего сборища. Мужчины завистливо присвистывали, а женщины злобно фыркали, сгорая от желания содрать с этой сучки ее срамное платье и вывозить гадину в грязи, чтобы их благоверный не отваливал свою дурацкую челюсть, пожирая эту шлюху бесстыжими глазами. Нед слегка отстранился от жены, ласково похлопав ее по руке, и сказал: «Пойду схожу к Айдару, проверю, как он там». «Можно я с тобой схожу?» – предложил Тирас, покосившись на Задару, как раз в этот момент отвлекшуюся на очередную отповедь второй своей приживалки, подавшей ей не тот пирожок. «Конечно», – улыбнулся Нед, – «пойдемте». «А я?» – запищала Санда. «Меня тут оставишь?» «Стереги тетушку Задару», — серьезно ответил Нед, — «а то ее птицы унесут». «Видишь, какую она блестящую шляпку надела? А птицы любят блестящие». «Эх, разбойник», — хмыкнула Задара и рассмеялась. «Все шутит над бабушкой. Идите, негодники. Сандочка, оставь их, они то ли в сортир собрались, то ли обсудить нас, женщин. Впрочем, обычно они совмещают эти два приятные занятия. Мужчины вообще такие сплетники». «Вот послушай, я расскажу тебе одну историю». «Пошли, пошли скорее». Мастер уцепил Неда за руку и поволок прочь. «Мама Задара прекрасная женщина, но в больших дозах бывает невыносима. Лучше принимать ее любовь порционно, как и болтовню. Ты уж прости, что я засунул тебя к ней жить. Впрочем, все получилось довольно неплохо, не правда ли?» «И дом снял недорого, и даже красавица жена образовалась. Кстати, приглядывай за ней. Позже все нажрутся, как бы не было проблем. Она настолько яркая девушка, что на нее все пялятся. Может, стоило бы как-то поскромнее одеться? Прости, что лезу не в свое дело». «Это все Задара», – досадливо поморщился Нед, проходя мимо группы солдат, бурно обсуждавших будущие поединки. «Ее работа. Я просто махнул на все рукой. Пусть одеваются, как хотят». «Задара! Видел бы ты ее, когда она была в расцвете. Вот красотка была. Как отец погиб, так она сразу потухла. Они вечно дрались, ругались, аж перья летели. Мама женщина резкая, сильная, не смотри, что хрупкая. Так врежет, мало не покажется. «Знаю уже», — усмехнулся Нед. Она сыщику нос расквасила, он даже глазом моргнуть не успел. «Во-во, так вот, она по себе молодой Санду одевает. И, кстати сказать, из-за мамы Задары, похоже, отец и погиб. Кто его убил, никто не знает. Но многие хотели убрать его со своего пути, женившись потом на вдове. Или хотели бы пристроить ее в свою постель. После его смерти она ни с кем не сошлась. Заперлась в доме и сидела, пока все про нее не забыли. А от чего у вас родная мать умерла? Извините, если я ткнул больное место». «Да нет, ничего страшного. Я ее почти не помню. Говорят, заболела и умерла. Я пытался найти ее могилу. Узнать, кто она была, как все случилось. Но отца уже не было в живых, а больше спросить некого. Если только маму Задару. Но она молчит. Просто молчит и все. Так и не сказала мне ничего. Она и правда относилась ко мне как к родному, особенно когда погиб отец. Ведь я очень похож на него, очень. Особенно этот нос с горбинкой и волосы, и вот эта ямка на подбородке. Ее родные и сыновья почему-то не так на него похожи, больше на нее. А вот я – вылитый отец». Нед кивнул и задумался, где он еще видел этот нос, эту ямку? Где видел человека, так похожего на Тираза? Так и не вспомнил, потом мотнул головой, отгоняя наваждение. И чуть прибавил шагу, завидев Айдара с группой сослуживцев. Айдар разминался, выполняя упражнения и впитывая силу. Он не видел Неда, пока тот не подошел и не стал сбоку, а когда завидел, радостно улыбнулся. «Привет! Спасибо, что выставил меня на соревнования. 100 золотых мне совсем не лишние». «Мастер, это Айдар», — улыбнулся Нед. «Он мастер Уатсу, у него тарк». «Хм, перспективный молодой человек», — кивнул головой Тирас, внимательно следя за движениями Айдара. «В таком возрасте получить тарк. А кто тебя экзаменовал на тарк? Можешь назвать имена мастеров?» «Я это...» Густо покраснел Айдар. «В общем, я не сдал экзамен, не успел. Но мой учитель говорил, что я точно на уровне тарка». «Вижу», кивнул Тирас, «ты неплох. Но после долгого отсутствия тренировок в твоих движениях появилась некая расхлябанность, нечеткость. Впрочем, это легко устранимо. Я бы мог с тобой позаниматься и взял бы тебя в старшие ученики, если бы ты захотел. Конечно, когда ты закончишь свою службу по контракту. Если доживешь до этого», — мысленно закончил мастер. «Вы мастер?» — ошеломленно спросил Айдар и почтительно склонил голову, прижав правую руку к сердцу. «Да, у меня своя школа в этом городе», — кивнул головой Тирас. «Так что приглашаю, когда освободишься. А сейчас смотри, вот это упражнение надо делать немного не так. Вот», он плавно присел, отводя руки вперед и в стороны, «повтори. Смотри, твои канкры раскрываются полнее, и сила свободнее вливается в твое тело. Вот так, так. Ты быстро схватываешь, парень, у тебя большое будущее. Я тебя подожду. Главное, не дай себя убить». Мастер подбегнул и отошел в сторону, наблюдая за тем, как продолжает разминаться Айдар. Нед поглядел и тихонько шепнул, стараясь не отвлекать Айдара. «Я отойду ненадолго, мне нужно кое-что проверить». Бросив взгляд на улегшиеся тренировкой друзей, Нед повернулся и зашагал туда, где стоял лейтенант Шусарт со своими близкими. Те разговаривали, поглядывая по сторонам и не замечали Неда. Нед медленно подошел к группе и встал в шаге от них, глядя на пожилого человека, выправка которого осталась офицерской. Немного обрюзгший, седой, он медленно смотрел на приготовление площадок для соревнований и хмурился, как будто вспоминая свою ушедшую молодость. Потом заметил Неда, его брови поднялись, и мужчина брезгливо сказал: «Энтон, этот сержант не к тебе?» Шусарт недоуменно оглянулся, увидев Неда, и раздраженно бросил: «Чего тебе, деревенщина, меня ищешь?» «Нет, не вас», – спокойно сказал Нед и кивком головы указал на пожилого мужчину. «Его». «Какое отношение ты имеешь к моему отцу?» – нахмурился лейтенант. «Пошел вон отсюда. Мало того, что ты целыми днями торчишь передо мной на плацу, так еще и тут достаешь». «Подожди, Энтон», – остановил старик и насторожно спросил. «Чего тебе надо, сержант?» «Зачем вы его убили?» – неожиданно спросил Нед, вглядываясь в голубые глаза мужчины. «Когда-то тот и правда был красавцем. Даже сейчас он был красив, как бывают красиво ухоженные, следящие за тобой породистые старики. «Кого?» – слегка вздрогнул старик, бросив взгляд в лицо Неда. «Я много кого убил в своей жизни. И в бою, и на дуэлях». «Полковника Седара и Ворона. Это вы его убили, я знаю». «Откуда? Что он знает? Откуда он взялся? Нет, не может быть, никто не знает. А Жасону я глотку перерезал, так что концы в воду. Небось, старая сука наслала. Подозревает, но доказать не может, тварь. Я бы тебе глотку перерезал, не задумываясь». «Энтон, на что дети, если не могут перерезать глотку твоему обидчику, даже если эти дети не твои?» «Энтон, что за чушь несет этот сержант? Он что, сумасшедший? Или просто решил меня оскорбить? И ты спокойно смотришь на это?» «Пошел вон, черный. Я ведь тебе уже сказал», – зашипел Шусарт-младший. «Или тебе пинка дать? Ты как смеешь приставать к моему отцу, тварь?» «Он тебе не отец», – холодно сказал Нед. «Твой настоящий отец – Седар и Ворон. Твоя мать была любовницей полковника и понесла от него. А твой отец якобы домогался жены и Ворона за дары. И нанял человека по имени Жасон, чтобы убить полковника. И тот убил и Ворона, а потом Шусарт перерезал Жасону глотку и спустил его тело в море. Он добился сразу двух целей – отомстил за то, что и Ворон спал с его женой, и получить свою постель за дару, первую красавицу корпуса и даже города. Первая задача ему удалась, а вот со второй – не получилось, да, майор? Вдова полковника отказалась больше с вами спать? При том, что всегда подозревала вас в смерти мужа, вот только доказать этого не могла». «Ах!» Стоявшая рядом женщина, мать лейтенанта, схватилась за голову, пошатнулась и упала на руки отставному майору. Она потеряла сознание. Лейтенант, окаменевший от изумления и застывший как столб, неожиданно изо всей силы ударил Неда ладонью по лицу. «Тварь, ты смеешь оскорблять моего отца? Дуэль! До смерти!» «Убей его, сынок!» Бывший майор с ненавистью впился глазами в лицо Неда и, не выдержав, прохрипел сдавленным голосом. «Да, да, я убил этого выскочку. Но ты никогда и ни за что этого не докажешь. Убей его, сынок. Проклятые вороны. Они всю жизнь нам испортили. Он занял мое место командира полка. Из-за него я не получил того, что должен был получить, согласно своему положению. А его жену я трахал, да, и не раз. Она была шлюхой. И сейчас она такая же шлюха, только теперь старая, дряхлая шлюха. И это она виновата в смерти мужа. Если бы Задара не подавала мне надежды... Что ты смотришь, Антон? Ну да, я не всегда был верен твоей матери, и что? Очнись, такова жизнь. Убей этого негодяя и закроем эту тему». «Шузарт, ты же знаешь, что я сказал правду». Нед потрогал горящий от удара щеку. «Извинись и закончим на этом». «Перед тобой? Извиняться? Ты все лжешь. Тебя еще раз ударить, или ты все-таки решишься вызвать меня на дуэль?» — спокойно ответил лейтенант, нахмурив брови и явно что-то обдумывая. «Хорошо, дуэль. Я не настаиваю, чтобы она была до смерти, до первой крови». «Нет, я принимаю дуэль, но она будет до смерти, на мечах. Здесь или в другом месте. Лучше здесь, во время поединка соревнований. Правила допускают по желанию поединщиков замену тренировочных мечей на боевые. Нас остановит только смерть». «Зачем, Шусарт?» – недоуменно покачал плечами Нед. «Зачем тебе умирать ради лжи, ради преступника, даже не твоего отца? Он всю жизнь лгал тебе, убил твоего настоящего отца. Он ведь негодяй. Ты же не дурак, чтобы не понимать этого». «Я ненавижу тебя, ненавижу таких, как ты, выскочек, безродных тварей. А твои слова ничего не значат. Вы безродное быдло, готовы на все, лишь бы принизить родовитых дворян до своего уровня. И вас надо учить. И ты будешь не первым, кого я научу хорошим манерам. Вернее, навсегда отучу от плохих манер. Ты умрешь. Готовься». «Верно, сынок, молодец», – удовлетворенно кивнул головой Шусар-старший. «Убей эту тварь, крестьяне должны знать свое место». «Я заявлю Хевераду о дуэли», – кивнул Шусарт. «А ты, черный, готовься к смерти. Иди, попрощайся со своей шлюхой. После твоей смерти ее перетрахает весь корпус. Скажи, чтобы брала за услуги не меньше золотого и солдат к себе не подпускала, а то цена снизится». Нед коротко, без замаха, ударил в лицо лейтенанта, разбив ему губу. Тот утерся, слизнув красные капли, и кивнул. «Это хорошо, ты умрешь. Теперь тебе точно надо умереть». Нед развернулся и, не обращая внимания на лейтенанта, пошел туда, где сидели его жена и Задара. Он не видел, как люди вокруг перешептывались, показывая на него и на лейтенанта. От глаз окружающих не укрылось произошедшее между двумя офицерами. Мало кто не заметил стычки, а уж последний эпизод, когда Нед ударил своего командира, видели практически все, в том числе и Санда. Девушка вскочила со своего места, подбежала к Неду, лицо которого напоминало высеченную из камня маску, и встревоженно спросила. «Что? Что это было? Ты ударил лейтенанта? За что? Что случилось? Что теперь будет?» «Дуэль будет», — удовлетворенно кивнула Задара, прищурившись, как будто взяла противника Неда на прицел арбалета. «Твой муж сегодня убьет наглеца». «Нет, ты зачем к ним ходил?» «Сообщил, что убивать полковников нехорошо», — процедил сквозь зубы Нед, внутри которого кипела ярость, ищущая выхода. «Вы же знаете, кто убил мужа, так?» «Знаю. А что я могу?» – устало вздохнула потухшая Задара. «Я сама в этом виновата». «Не надо было связываться с Хагаром. Но Сидар тоже виноват. Зачем спал с женой Шусарда?» «Я, когда узнала, пришла в совершеннейшую ярость. Я отомстила. Да, я спала с Хагаром. Но порвала с ним сразу же, как тот сделал это». «А ты догадался, лейтенант?» «Да, он вылитый Сидар. Как и Гарас. Заметил, как они похожи?» «Да, ты умный. Мало кто смог бы догадаться, но ты смог». «Что тебе сказал Хагар?» «Что вы с мужем сломали ему жизнь». «Он сам себе сломал. Он только лишь волочился за чужими женами и совершенно не хотел заниматься служебными делами. Потому мой муж и застопорил его продвижение по службе». «Да, как все смешалось», — задумчиво протянул Санда. «Вы что тут, все со всеми спали, что ли? И это считалось нормальным?» «Время такое было, девочка», – пожала плечами Задара. «Тогда для женщины считалось в порядке вещей иметь одного-двух любовников, кроме законного мужа. Но мужчине, те вообще не были ограничены в связях. Особенно в таких тесных городках, где большинство военные. Тут скука, делать нечего, одно развлечение, интрига на службе, да флирт». Измены поощрялись. Тогдашний король, отец нынешнего, был приверженцем секты при храме богини Селеры. Те проповедовали отказ от привычных семейных ценностей. Многочисленные связи на стороне и всевозможные экзотические развлечения, в группе и без нее. Я не одобряла этого, мой муж тоже, но мы не могли быть свободны от моды. Те, кто придерживался старинных семейных ценностей, высмеивались. Когда все вокруг говорят, что завести любовника – это нормально, что те, кто хранит верность, безнадежно отстали, что они быдло и темные селяне, как ты думаешь, может это наложить свой отпечаток? Волей-неволей наложит. Вот и результат. Перекрестное пыление, так сказать, усмехнулась старушка. Сейчас все строже. Нынешний король терпеть не может жрецов Селеры и не допускает к себе сектантов. Впрочем, это не мешает ему спать со всеми своими придворными дамами. Говорят, спасу от него нет, тащит всех в постель. «Что сказать? Он сын своего отца. Только и всего». «Нед, что случилось?» Позади послышался голос встревоженного Тираза. «Все говорят о дуэли между тобой и лейтенантом». «Дуэль. До смерти», — коротко пояснил Нед. «Причина?» «Он оскорбил мою жену. А еще?» «Я сказал его отцу, что знаю. Он убийца Сидара и Ворона». «Ты уверен?» Голос Тираза внезапно осип. «Возможно, это лишь домыслы. Мы всегда подозревали, что убийство было его рук делом. Но одно дело догадываться, а другое знать наверняка». «Точно. Я нарочито ему сказал, что знаю, он убийца». И Шусарт не выдержал. Он начал обвинять покойного полковника в том, что тот заступил ему службу. А еще, что полковник спал с его женой. «Что, сам сказал? При всех?» «Нет, конечно. Лейтенант слышал, и его жена. Ну и я, само собой. Больше никто. И похоже, что младший Шусарт был в курсе. Он знал, что отец убил полковника, наняв убийцу. И совсем не против того. Не понимаю, ведь и Ворон его настоящий отец. Как так можно?» «Не всегда тот, кто зачал, отец. А тот, кто воспитал, кто растил, кто вкладывал ум. Я вот не помню матери, и матерью мне стала мама Задара. И в моем сознании именно она мать, а не та, что родила. Понимаешь? Притом, кто знает, как он его воспитал? И что ему рассказывал о моем отце?» «До смерти, значит? Забавно. Я как знал. Вот, возьми». Террас протянул Неду небольшой продолговатый сверток, который взял со скамьи. «Хотел отдать тебе после соревнований. Уверен был, что ты их выиграешь. Но теперь...» «Пусть будет сразу. Посмотри, что там». Нед развернул сверток. Он уже знал, что там. Вид драгоценного меча для левой руки привел его в восторг. Черные лакированные ножны с тихим шелестом высвободили матовый клинок, покрытый узорами, а посередине мерцали золотые руны. «Заклинаю тебя, дай мне силу, о крылатый ужас!» «Дарю на память обо мне. У тебя уже есть один, а это вот к нему пара. От мастера мастеру. По секрету, я считаю, что ты уже вышел на уровень мастер по мечу. Больше я ничему не могу тебя научить. Возможно, что ты уже перерос и меня. Я не знаю причин твоего быстрого роста, но факт есть факт. Ты как будто вспоминал пройденное ранее и теперь все вспомнил. Владей!» Террас взял меч обеими руками и с легким поклоном подал его Неду. Нед также церемонно поклонился, смущенно кашлянул и негромко спросил. «Такой дорогой подарок. Я могу чем-то за него отплатить?» «Нет-нет, не подумайте плохого. Я не деньги предлагаю. Если в вашей жизни случится что-то непредвиденное, вам стоит только обратиться ко мне, и я всегда помогу, клянусь». «Спасибо», – серьезно ответил мастер. «Я знаю, что всегда могу на тебя рассчитывать. А теперь готовься. Сюда буквально бежит полковник Хеверат. Сейчас начнется». «Нед, объясни-ка мне, что за дуэли во время работы комиссии?» Полковник был не на шутку разозлен. «Что произошло? Почему это лейтенант Шусарт заявляет, что собирается отрезать тебе голову и прибить ее над дверями поместья? Что случилось?» «Я выяснил, кто убил полковника и ворона», – твердо сказал Нед. «А Шусарт защищает своего отца». Пауза между словами Неда была едва заметной, но полковник все-таки дернул бровью. Он понял. «Доказательств нет», – полголоса сказал Хеверат и, покосившись влево, удивленно хмыкнул. «Гарас? Ты тут? Давненько тебя не видал. Как ты тут оказался?» «Вот, пришел посмотреть на бой моего ученика. Кроме того, моя мать здесь, захотелось ее проводить. Разве нельзя?» «Хм, да нет, пожалуйста. Ты в курсе того, о чем сказал Нед?» «В курсе. Насколько я знаю, майор сам ему сознался в убийстве, так, Нед?» «Да. Причина убийства – любовные страсти и служебные козни. Вот и все». «Вот и все», – задумчиво повторил полковник. «Вот и все». «Зачем ты поднял эту историю? Прошло ведь столько лет. Все было так тихо, спокойно». «Тебе тихо и спокойно, да, Нулан?» – резко сказала Задара и поднялась с места, зажав пальцы в кулачки. «Вы все знали, что это он виноват. И что? Что вы сделали, чтобы наказать убийцу? Спасибо Неду, поднял шум, ради меня. Пусть все знают, кто убийца, пусть! Пусть он последние годы своей жизни отсиживается в своем поместье, боясь людских взглядов. И пусть он испытает боль потери. Нед, убей его сына. Пусть и Хагар узнает, как тяжко терять близких». «Ты жестокая, Задара», – тихо сказал полковник, покачав головой. «Когда-то ты была добрее». «Научили, хорошо научили», – зло прищурилась старушка. «Сколько я слез выплакала в одинокую постель. А эта тварь жила. Сколько раз я хотел его убить. А потом с трудом себя останавливала. А дети? Вы бы меня точно на виселицу послали за убийство этого скота. А теперь пусть поплачет. Молодец, Нед». «А ты уверена, что Нед выиграет?» – усмехнулся полковник. «Как бы тебе не пришлось снова поплакать». «Нет, он выиграет. Его Гарас учил. А Гарас ваших бойцов пачками положит, если понадобится. Объявляй начало. Пусть Нед выпотрошит этого щенка». «Как скажешь, Задара», – усмехнулся полковник и чуть помягчал голосом. «А ты хорошо выглядишь, все так же красиво, как и раньше. Кстати, а что за красотка рядом с тобой? Дочь? Вся в тебя. Ты была такая же. Я помню, как еще мальчишкой на тебя заглядывался». «Умеешь ты делать комплименты, Нулан», – улыбнулась старушка. «Тут от тебя всегда любили женщины. Впрочем, не только за это. Говорят, ты и в постели всегда был очень хорош». «Да ладно, врут. Я всегда был просто великолепен», – рассмеялся полковник. «Так что там за красотка, не познакомишь?» «Муж пускай знакомит», – подмигнула Задара. «Это ведь жена Неда. Помнишь ту историю с нападением на нас Читы Нетуль с поддержкой бургомистра? Так вот, это она, та девушка». «О боги! Теперь я понимаю, как она сумела захмутать нашего твердокаменного Неда!» Причмокнул Хеверат. «Ты где пряталась, красотка? Я бы ради тебя бросил свою жену и увез на край света!» «Поздравляю, Нед! Великолепный выбор!» «Тихо-тихо, Нулан!» — хихикнула Задара. «Девочка, не слушай его. Он известный дамский угодник. Вечно старается бабам затурить голову». «Да ладно, шутит он!» «Как бы не так, какие шутки, с такой красоткой покувыркаться, любой бы отдал много», – подумал полковник. «И правда, надо же было Неду отхватить такую красотку. Ты погляди-ка, какие ноги, грудь, мордашка. Если бы это был не Нед, я бы... Чего доброго башку отхватит, парень серьезный». «А девица-то как глазами стреляет, любит мужчин, поклонение». «Наплачешься ты с ней, парень». «Моя женушка тоже такая была. Молодая, красивая, глазками стреляла. И теперь стреляет, сучка. Будь осторожен, парнишка». «Вернемся к нашим скорбным делам», — Хеверат мотнул головой, отгоняя наваждение. «Итак, ты, Нед, подтверждаешь вызов лейтенанту Шусарду?» «Подтверждаю». «Причина дуэли?» «Он нанес оскорбление моей жене и ударил меня по лицу». «Примирение возможно? Пересмотр условий дуэли?» «Теперь невозможно, пока он не затронул Санду. Условия?» «Он и настоял на смертельной». «Ясно, ясно», – задумался полковник. «В общем так. Турнир проводим так, как положено, тупым оружием. Если вы встретитесь на турнире, берете боевое. Если кто-то из вас вылетит из турнира раньше, встречаетесь сразу же после турнира, в присутствии свидетелей. У вас их хватает, вон сколько». Полковник кивнул головой на плац. «Ты должен написать завещание, которое будет передано в канцелярию корпуса, на всякий случай». «Такое же оставит и Шусард. Это в любом случае нужно. Ты же не писал, кому передать жалование в случае твоей смерти на войне или в результате несчастного случая?» «Ну так вот, напишешь. Подойди к майору Стирту, он примет бумагу и заверит печатью. Кстати, как оцениваешь свои шансы?» «Мальчишка непростой. Только вспомнить его прежние дуэли». «И Гаррас, правда, хорош. Его школа лучшая в Приморском районе королевства. Если Террас подготовил парня как следует, есть шанс получить хороший куш. Поставлю на Неда 1000, а на Шусарда 300. Нет, 200, хватит 200. А может 100?» «Ох, девка хороша. А нарядец у нее. У меня аж кровь перелила. Даже неудобно. Как у мальчишки. То-то на нее все офицеры шеи свернули». «Задарова школа, это точно. Та тоже всегда ходила, как воплощенная богиня любви. Вот из-за нее вечно дуэли и были. И снова началось. От баб все зло, ну куда же без них?» «Первая пара. Сержант Черный и капитан Эстон. Тренировочное оружие. Прошу пройти на площадку». Голос распорядителя майора Стирта был холодным и безразличным. А вся толпа зрителей ахнула. «Сразу на Эстона? Попался парень, вот невезуха!»